Глава третья. Про припёк. И все же рассказала баба Луша про припёк. Правда, через время, когда внезапно захворал дед Лёва. Довелось деду в областной центр съездить по надобности, дела пенсионные уладить да знакомых заодно повидать. Пробыл там недолго, пару дней, а как вернулся, так сник. Вечером на посиделке пришел и разохался. Никак не усядется нормально на стуле. Все ерзает, кряхтит. Бабки, как водится, позубоскалили малость, но быстро перестали. Видно было, что не в настроении дед. «Да что с тобой, старый?» Баба Поля подошла поближе, наклонилась, рассматривая. «Ох, Поля, напала на меня болячка. Так свербит, что моченьки нет терпеть». «Где болит-то?» Продолжила допытываться баба Поля. «В пояснице? Прострел напал?» Дед вздохнул, хотел было сказать что-то, да взглянул на Лиду и осекся. «Вам, старым, и сказал бы, а перед Лидушкой неловко как-то». «Так я выйду», — поднялась Лида. «Сиди», — приказала баба Луша, а после хихикнула. «Чуй прострел у Лёвки в другом месте. Признавайся уж, дед, все свои здесь». Лида, чтобы не смущать деда, поднялась, до дверей дошла, когда тот выпалил. «Килу мне подсадили! Терзай тепереча страсть! Раздулась, страшная такая, налетая, цветом, что вареный бурак!» «Да где ж подсадили-то?» – закрестилась баба Поля. «В транспорте не иначе. В автобусе том окаянном. Ехала там одна старая мадама, сама вроде приличная с виду, а глаз нехороший, дурной глаз». «И что же, просто так взяла и подсадила тебе?» «Как сказать?» – покраснел вдруг дед. «Заспорили мы с ней маленько за место у окошка. Я до него первый добрался, а она рядом встала и сверлит меня глазами, и сверлит. И говорит после, чтобы я ей место-то уступил. Да не на того напала. Вежливо объясняю ей, что надобность мне в том месте большая, потому как устал. Она свое. Мужчина-то или нет? Джентльмена поминала какого-то. Вот и поругались маленечко. Да она меня после всю дорогу взглядом прожигала. А как вышел, так сразу дергач на меня и напал». «А окошко, небось, открыто было!» Переглянулись бабки и дружно захохотали. «Ну, дед, уморил! Не взглядом, а ветром тебе чирий надуло. Будешь знать, как место мадамам не уступать!» Отсмеявшись, увела баба Поля деда в другую комнату, припарку ставить. А баба Луша разъяснила Лиде, что килы за порчу считаются. Разные они бывают, и жировик, и грыжа, но чаще нарыв, под кожей глубоко. «Если напущенная кила, просто так от нее не избавиться, супротив нее только заговор да пепел помогут». «А вдруг деду Лёве и правда подсадили?» – смутилась Лида. «Уж сколько живет в Пряхино, а до конца не привыкла к чудесам да особенностям этого местечка». «А мы сейчас сообразим. Поле ему капустный лист приладит, а мы другим манером попробуем». Баба Луша подошла к печке, выгребла из топки чуток старой золы на ладонь. «Я выйду, пошепчу на нее, а ты воду набери в кружку, да молчи». Лида кивнула, зачерпнула чистой водицы из ведра. Из комнаты вышел дед Лёва, ему явно полегчало. Отпустил страх перед порчей. «А Лушка где?» – огляделся дед. «Не уж ушла. Застыдилась, что над старым человеком понасмешничала». Дед остановился перед окном, отодвинул занавеску, вглядываясь в розоватые призрачные сумерки. Тут и баба Луша показалась. Приложила палец к губам. «Молчи, мол, Лида». На цыпочках прокралась по комнате, сыпала в кружку пепел, а как оглянулся дед, плеснула ему в лицо той водой. Ох, и шуму поднялось, Заругался, разобиделся поначалу дед. Но как объяснили ему, что против порчи это сделано, отошел, поблагодарил даже. После уж взглянул умильно на спасительницу свою да попросил про припек рассказать. «Расскажи ты, матушка, про припек. Уж очень хочется послушать». Баба Луша и сдалась, завела историю. Раньше по деревням знахарки частенько младенцев выхаживали перепеком. С сухоткой ежели или недоношенной, сразу бабки несли. Та его оборачивала в ржаное тесто да в теплую печь помещала, чтобы он дозрел. Вроде как заново нарождалось дитя. Но то живых. А в теткиной деревне случай выдался. Не выжил ребеночек, придушила пуповиной его. Повитуха и так, и этак, все одно не дышит. Мать сознания лишилась, а бабка ее подхватила младенчика и в лес. Где-то там ведьма жила, с людьми не общалась, в деревню не ходила. Как выживала среди лесов одна одинешенька, неведомо. Может, и бегали к ней бабы по своей надобности, да только про то сказу не было, ни одна не проговорилась. Бабка дом ведьмин не сразу нашла, поблукала немного, уж потом догадалась лесу поклониться и помощи попросить. Ну и вышла на поляну, к избушке. Ведьма ее выслушала, детенка осмотрела, поводила над ним рукой и показывает бабке на ладони шарик. Махонький такой, и желтеется, горит огонечком ровным. «Вернуть?» — спрашивает. А бабка глаза вытаращила, смотрит, не поймет. Серчает ведьма, опять повторяет. «Вернуть или отпустить?» Смекнула бабка, что огонечек тот — душа младенчика. Ну и закивала. «Вернуть, мол, вернуть!» Ведьма в дом. Там, посреди комнаты, печь огнем горит. Рядом бодейка с тестом. Тесто странное, черное почти. Пузырится да хлюпает громко, сильно. Лезет по стенкам вверх. Положила ведьма дитя на лавку, приоткрыла ему рот и шарик туда вложила. После всего тестом обмазала да на лопату привязала. И к печи. А печь топится, трещат дрова, гудит пламя. Обомлела бабка, что ж ты делаешь, угорит ребятеночек. Ведьма только хмыкнула. Нельзя неживое извести. И раз лопату в печь. И как третий раз засунула, так закричала дитя. Громко, звонко, так, что бабка не поверила даже. Вытащила ведьма лопату, а младенец дергается на ней. Красный весь, плачем заливается, живой. Бабка на колени упала, проси, что хошь, говорит. А ведьма на нее даже не смотрит. Положила мальца и давай ему ручки-ножки выправлять. Погладила, пошептала что-то, после спеленала и бабке протягивает. И напоследок еще сказала, что огонь мальцу первым другом будет. Так и случилось. Крепкий парень вырос, богатырь. И что интересно, ежели пожар где случится, он первый там и вроде как с огнем разговаривает. Была у него управа на огонь-то. Тот слушался, всегда отступал. Бабка его тогда сразу же опять в лес наладилась, гостинцев ведьме собрала. Да только не нашла ее дом. Уж она и кланялась, и звала, и просила, покажись. Все зря. Отчего-то не захотела ведьма с нее плату взять. Такая вот история про припек.